Глава третья. Нелькин день рождения был 15 ноября. Она была скорпион по гороскопу, а Аля родилась на самое крещение, 19 января, Козерог. Но отмечать Алина подружка решила 25-го. Что-то там не складывалось в парикмахерской, надо было кого-то подменить. Потом был день рождения у одного парня, к которому Нелька не могла не пойти, хотя парень так себе, но все-таки. Зато празднование намечалось не где-нибудь, а в «Титанике», ночном клубе на Ленинградке. «Макса позовешь?» — поинтересовалась Аля. «Да ну его!» — скорчила гримасу Нелька. «Он же сам говорит, что дискотеки терпеть не может. Конечно, если ты хочешь...» «Нисколько я не хочу», — пожала плечами Аля. «Просто так спросила». «Он в тебя, наверное, с первого взгляда влюбился», — заметила Нелька. «Ну, почти», — не стала спорить Аля. Нелька рассмеялась. «А ты, небось, сразу и принялась его мурыжить на всю катушку?» «О, Халька, одного я не понимаю. Как это ты с таким характером до сих пор невинность блюдешь? И зачем, главное?» «Ладно, ладно», — не стала вдаваться в подробности Аля. «Ничего я специально не блюду. Ну что же мне, с первым встречным?» «Почему бы и нет?» — хмыкнула Нелька. «Хотя бы из любопытства. И для здоровья полезно, между прочим. Если, конечно, предохраняться как следует». Нелька была довольно цинична во всем, что касалось интимной жизни. От нее Аля знала множество таких подробностей, которых ей не рассказывала даже мама. Хотя Инна Геннадьевна считала, что половое воспитание девочка должна получить в семье, а не в подворотне. Но у Нельки даже цинизм был какой-то веселый и легкий, как и весь ее характер. И в конце концов, почему надо считать, что она не права? Але и самой казалось странным, что к 19 годам ее собственные отношения с мужчинами ограничивались поцелуйчиками и объяснениями. Но что делать, если лечь с кем-нибудь в постель из любопытства не по ней? «Слушай, а почему ты его... Кляксе, чем зовешь?» — вспомнила Нелька. «Да из-за фамилии», — ответила Аля. «У него же фамилия Кляксин. Я тебе разве не говорила?» Максову фамилию Аля узнала в первый же день их знакомства. Подсмотрела в листочке посещаемости, когда неизвестный молодой человек сел рядом с нею в аудитории МАДИ, где проходили консультации по алгебре. И не сдержала смешок, когда записывала свою фамилию вслед за Максовой. «Ты чего смеешься?» — удивился он. «Фамилия у меня смешная». «Да нет», — слегка смутилась Аля. «Просто меня Александрой зовут, но называют Алей». «Ну и что? А меня Максим». Он смотрел на нее внимательно и серьезно, и его пушистые ресницы слегка вздрагивали. «А есть такая книжка про Алю и Кляксича. Я ее в 5 лет могла по 100 раз слушать». «Да?» — заинтересовался Максим. «А кто ее написал?» «Не помню», — в свою очередь удивилась Аля. «Мне же 5 лет было, как я могла запомнить, кто написал?» «А я всех авторов помню», — спокойно заметил Максим. «Даже учебника по математике для 5 класса. По-моему, это неуважительно — не помнить, кто написал книгу, которая тебе понравилась». «Какой ты положительный, Кляксич!» — засмеялась Аля. Так и приклеилось прозвище, которое Максим считал собачьей кличкой, но на которое не мог обижаться. В ночной клуб «Титаник» Аля шла впервые. «Вот посмотришь, тебе понравится», — авторитетно заметила Нелька. «Лучше нет на весь город, это точно. Да хоть в люди выйдешь, а то живешь, как не в Москве. В таком деле, как выбор дискотеки, Нельке можно было доверяться на все 100. Всего за какой-нибудь год она обошла все злачные места ночной Москвы. Даже в гей-клубе побывала. «Вот где прикольно!» — со смехом рассказывала она подружке. «Сидишь просто как в кино. Мужики за столиками губки красят, глазки друг другу строят, на танец приглашают. Конечно, слегка блевотно, зато смешно. А надоест, так ведь и просто потанцевать можно. Там у них, знаешь, какой диджей суперский». Аля действительно жила как не в Москве, в смысле посещения дискотек. Ну что было делать? Если хочешь до бесконечности строить ухажерам глазки и крутить «Динамо», надо понимать, что такие кавалеры не поведут в ночной клуб, куда один вход черт знает сколько стоит. А дешевые дискотеки, на которые Аля пару раз сходила, совершенно ее не привлекали, напоминали заводской дом культуры. Так что приходилось довольствоваться студией бальных танцев. У Нельки была совсем другая ситуация. Аля считала, что и в ПТУ, которая, впрочем, теперь называлась колледжем, ее подружка пошла после 8 класса только ради того, чтобы не ограничивать себя в веселом времяпрепровождении. «А что ты думаешь?» — соглашалась Нелька. «Конечно, ради денег. Мамаша вон всю жизнь имела, сколько хотела в своей парикмахерской. Живой пример. А то бы я, может быть, с тобой в артистке подалась за компанию», — подмигивала она Али. «И фамилия подходящая». Фамилия у нее действительно была вполне артистическая. Просто эстрадный псевдоним, а не фамилия. Нелли Стайдл. «А у нас это в крови», — смеялась Нелька. «Ну, в смысле, погулять с выдающимся человеком. Вот чтобы упасть, наверняка какая-нибудь прабабка-парикмахерша заезжего англичанина закадрила». Как бы там ни было, а теперь Нелька работала в салоне красоты на Ленинском проспекте и даже имела какую-то собственную клиентуру пополам с мамой. Да, еще освоила маникюр и ездила его делать на дом. В общем, могла себе позволить отметить день рождения в недешевом «Титанике». В Нелькином гардеробе имелось все, что необходимо для хорошей танцевальной тусовки. Во всяком случае, коллекция «Дизеля» была представлена подробно. Но, как она объяснила Али, можно было просто прикупить кое-что прямо в самом «Титанике». Всякие наклеечки, блестиночки, переливалочки. И выглядеть совсем неплохо малой кровью. Чтобы попасть внутрь «Титаника», надо было пройти по каким-то бесчисленным лесенкам и переходам. Внутреннее же убранство напоминало подводную лодку или тот самый вечно тонущий корабль, в честь которого клуб и был назван. «Правда роскошь?» — спросила Нелька, когда они с Алей уселись, наконец, за небольшой столик неподалеку от бара. Глаза у Нельки горели, даже сиреневая челочка, казалось, топорщилась с боевой готовностью. Роскошь или не роскошь, но особенная энергетика здесь действительно ощущалась. Невозможно было объяснить, с чем она связана. Просто исходили какие-то импульсы и от стен, и от людей. «Вон те фрики», — объяснила Неля, показывая на компанию молодых людей, выглядящих так, как будто они только что снимались в клипе Мадонны. «Что значит фрики?» — поинтересовалась Аля, слегка стесняясь своей необразованности. Значит, пришли побезумствовать. Видишь, и одеты, как полные идиоты. Была уже половина десятого, и клубная жизнь кипела вовсю. Гремела музыка, не заглушая веселого гула голосов. Народ толпился у бара, общался, танцевал, небольшими толпами переливаясь по всему пространству клуба. Нелька с удовольствием продолжала экскурсию. А вон тот угрюмый директор, его Олег зовут, он тут почти каждый вечер тусуется. «Неужели ему еще не надоело?» — удивилась Аля. «Да ты что? Тут же всем интересно!» «И заметь, бандитов почти нет в этом ихнем Версаче дурацком. Я тут как-то видела двоих. Так они ежились, бедные, так им неуютно было». «Почему же он тогда угрюмый, раз интересно?» — заинтересовалась Аля. «Потому что это стильно», — объяснила Нелька. «Стильно быть угрюмым, понимаешь?» Аля не очень поняла, почему стильно быть угрюмым. А остальные, выходят не стильные, раз смеются и танцуют. Но расспрашивать она не стала. Незаметно для себя Аля тоже развеселилась. Почувствовала, как легкие иголочки покалывают изнутри, и ноги сами собою начинают притопывать в такт гремящей музыки. К столику подтянулись остальные Нелькины гости. Пара девчонок в кислотных платьицах, долговязый парень в майке с гринписовской картинкой и в пудовых гриндерсах. Стихия танца подхватила Алю мгновенно, заставляя забыть обо всем, даже если это был незамысловатый дискотечный танец. Впрочем, ведь танцевать можно было как угодно, и она с удовольствием исполняла для себя самой что-то невообразимое, какую-то испано-американо-греческую смесь. Выпитый у стойки коктейль веселил душу и тело, двигаться было легко, и Аля наслаждалась и весельем, и легкостью. «В самом деле, кайф!» — подумала она, падая в объятия какого-то парня, оказавшегося в этот момент как раз напротив нее на танцевальной площадке. Парень не растерялся от того, что на него так неожиданно свалилась девица, а тут же подхватил Алю и, когда танцевальная па была закончена, отпустил, надо сказать, с неохотой. Аля засмеялась, подмигнула своему минутному кавалеру и, продолжая танцевать, тут же забыла, как он выглядит. И это было прекрасно. Она ненадолго присела за столик, чтобы отдышаться. «Пенная партия — это улет», — рассказывала Нелькина гостья. «Поставили прямо у входа такие штуки, вроде водометов, и они, прикиньте, плевались настоящей пеной, и ни пятен от нее ничего». Аля не привыкла к спиртному, бокал коктейля, выпитый в самом начале вечера, до сих пор не выветрился у нее из головы, хотя потом она пила только колу. Что-то сдвинулось у нее в сознании. Веселье нарастало, ей уже казалось, что пенные водометы — это действительно улет. И как хорошо каждый вечер проводить именно так, в таком вот сияющем, мигающем и гремящем музыкой местечке, чувствовать себя туго скрученной пружиной, чувствовать упругость каждого своего движения. Она уже не различала, кто же был приглашен на день рождения, а кто подошел просто так? Публика за столиком менялась, поздравляла Нельку, потом перемещалась то к стойке бара, то на танцплощадку. Истории из клубной жизни тоже сменяли друг друга под грохот музыки. А я тут однажды у бара 50 баксов нашла, представляете? Это рассказывала уже Нелька. В пилоте каком-нибудь больше десятки в жизни не найдешь. Хоть весь вечер на карачках ползай. И что ты с ними сделала? Поинтересовался парень в таких же, как у Али, только светло-голубых джинсах наф-наф. Да и ничего. В казино тут же проиграла, рассмеялась Нелька. Думаешь, акции побежала покупать? Вечер удался. Это было ясно. Возле Али завертелся какой-то парень, кажется, тот самый, которому она упала на руки в танце. Во время следующего танца они успели поцеловаться, но знакомиться все-таки не стали, а приветливо, помахав друг другу, разбежались по разным углам этого чудесного безумного корабля. И это было так же хорошо, как будоражащий гул пестрой веселой толпы, блеск какой-то разноцветной пыли на Нелькиных волосах и сумасшедшие выходки фриков, чуть не на ушах, ходивших по танцполу. Домой ехали на частнике, пойманном на Ленинградском проспекте. Нелька специально заначила для этого деньги. «Устала?» — спросила она у Али, падая на заднее сиденье «Жигулей». Просто ног не чую. Хорошо, что на завтра во вторую смену заменилась». «А я совсем не устала». Алины глаза таинственно и радостно сияли в полумраке салона. «Мне так хорошо было. Я прям не ожидала от себя». «Почему же?» — улыбнулась Нелли. «Чего это ты, интересно, от себя не ожидала?» «Не знаю, как объяснить». Аля помедлила, глядя, как мелькает справа от дороги темный и причудливый Петровский замок. «Я, знаешь, не представляла, что смогу так раскрепоститься, настолько ни о чем не думать, ни сомнений, ничего, просто танцевала, веселилась». «Да ты вообще-то ведь нормальная девка, Аль», — сказала Нелли. «Ты не знала, что ли?» «Конечно. Почему ж в «Титанике» не отвязаться? Он же для того и предназначен. Ходить надо почаще». «А платить кто будет?» — усмехнулась Аля. «Ты или Пушкин?» «Да, это проблема», — согласилась Нелька. «Ну, ничего». «Вот станешь знаменитой артисткой, заведешь себе шикарного спонсора и будешь сколько хочешь, где хочешь танцевать». Аля улыбнулась Нелькиным словам. «Конечно, именно так и представляет себе жизнь актрисы, ее верная подружка. Да разве только она?» «А я?» — вдруг мелькнула в голове. «А я-то вообще... ничего себе не представляю!» Но ей было так хорошо, так легко танцевать этой ночью, а теперь в машине было тепло от печки, и огни вдоль Ленинградского проспекта так таинственно мерцали по дороге к дому. Декабрь, январь, февраль. «Целых полгода еще», — подумала Аля. «До экзаменов полгода. Зачем же заранее думать о той жизни, которая, может быть, еще только будет потом?»